Как сообщает южнокорейская интернет-газета Тунгиньюс, правящие силы Южной Кореи всячески пытаются, чтобы привлечь бывших половых рабынь японской императорской армии к участию в собрании, которое состоится 28 июля для учреждения фонда для половых рабынь японской императорской армии. Представители Министерства по делам женщин и семьи Южной Кореи заманивают бывших половых рабынь обещаниями дать денежное вознаграждение, сделать платье и пригласить на обед, если последние примут участие в названном собрании. По этому поводу 25 июля у здания южнокорейского правительства состоялась пресс-конференция, на которой пострадавшие от половых рабынь японской армии и члены южнокорейских организаций Совета по делам отряда самопожертвования и Дома «Мы вместе» остро критиковали мерзкое поведение правительства.